1. Второе повышение увеличивает количество получаемых характеристик за уровень. При этом отсчет идет с уровня, при котором открылась возможность второго эпа. 2. Чем раньше дается повышение, тем меньше шансов получить хороший навык. Все те, кто получил навык раньше 50 уровня, жаловались именно на это. 3. Пройти второе повышение очень тяжело. Квесты были божественным благословением, которое и помогло узнать о плюшках второго повышения. Хуже дела обстояли у тех, кому приходилось выполнять не просто квестовую цепочку, а выходить на охоту. Мини-боссы, появляющиеся в определенной области. Рейд-боссы, для убийства которых нужно очень много ресурсов. Зачистка индивидуального данжа с первой попытки. Проблем была огромная масса. Ни единой информации, что какой-то из скрытых классов смог пройти второе повышение. В основном все те, кто прошел его, были из свободно доступных. Похоже, мне будет еще тяжелее, чем остальным. Размышляя, я закрывал кучу открытых блогов. В поисках инфы по второму повышению, я забрел на страничку одного из оракулов. В его блоге рассказывалось о нелегкой доле оракулов, которые стали мясом для любого ДД-класса. Все новые навыки, которые находили игроки, были не для оракулов. Боевой потенциал класса рухнул вниз, после выхода из песочницы. ПВП потенциал у любой вариации класса падал с каждым днем. Сины становились быстрее и смертоноснее. Танки толще и обзавелись навыками сопротивления. Лучники стали безумно сильно критовать. Даже призыватели стали обзаводиться хорошими зверушками, благодаря гайду Мишутки. Я с интересом читал этот гайд. Русский парень, который полностью разобрался в механике приручения. Несмотря на то, что он получил уник навык приручения, он подробно и досконально объяснил, как и что нужно делать в момент приручения. Нюансы этого гайда не знали даже топовые приручалы. Мишутку возвели в разряд гениев-приручателей БМ. Его статьи в блоге собирали сотни тысяч просмотров, а комментарии к ним были в основном восторженными. Парень умел объяснять на пальцах самые сложные моменты. Плавно перейдя с других классов, я сосредоточился на поиске навыков оракула, но расстроило их отсутствие. Детальной информации по уник навыкам не было, да падали, но скупались моментально крупными гильдиями. Иногда доходило до абсурдного, что уник навык оракула второе лечение падал с обычного моба, тогда как другой выкладывал пост о том, что ему упал этот навык с рейд босса 45 уровня. Большинство оракулов были недовольны тем, что так мало навыков исцеления доступно в их арсенале. Остановиться чистым хилом, у которого их было достаточно, не хотел никто. Этот путь был только для гильдейских хилов, а все потому, что чистый хил не имел никаких навыков нападения. Все боевые навыки при получении класса менялись на мирные. Даже был баф искусства, который повышал на 1% шанс успеха в профессии. Один шлак, в котором нет ничего полезного. Прошло меньше месяца, а класс оракула признали бесполезным и тупо зависящим от гильдии. Расстроенно думал я, закрывая вкладки. Понятное дело, что гильдии будут хранить секрет выпадения нужных навыков, но ведь столько народу играет, неужели никто не делится информацией? Печально восклицал я про себя. Периодически проверяя форумы, я посматривал стримы игры. На удивление, меня никто не трогал в течение всей недели. Ну, не считать же безумную белку, которая изредка забегала ко мне. Она была приятным исключением, с которым можно было пообщаться на любую тему. Правда, в эти моменты посещения меня, она была в усмерть пьяной, и наутро забывала обо всех наших с ней разговорах, а также о том, как она блевала на мою кровать. Глава 151. Собрание. Неделя отдыха закончилась общим собранием семьи. Присутствовали все. Сестры, Наталья, Абрехам, Беллиал, а также вся группировка цифр. Это было бы похоже на вечеринку в честь возвращения Натальи домой, но атмосфера была напряженной, так как все осознавали последние новости. В данный момент на серверах БМ идут технические работы, которые установит пятое обновление. Список изменений должен будет вот-вот появиться. Мало этого, так еще Наталья и Абрехам встречались с Ивашимом, который настоял на скорейшей встрече. Темой этого разговора, скорее всего, были полученные уровни, смена моего навыка и другие нюансы, о которых я мог только догадываться. Итак, все в сборе. Прошу тишины. Встав, сказала Наталья. Мы собрались в обеденном зале, так как это единственное место, где все могли поместиться без особых проблем. Как только болтовня утихла, Наталья продолжила. Мы оказались в довольно щепетильной ситуации. Это произошло из-за нашего похода в лабиринт игров. Наталья обвела взглядом всех, как бы спрашивая, все ли в курсе. Администрация заткнула нас и смогла выбить из Джи, из-за его неопытности, хорошие для себя условия. Многие посмотрели на меня с сочувствием, но, благодаря знакомству с Ивашимом Клуном, нам удалось получить хорошие отступные, позволяющие нам занять лидирующие позиции в игре. Наталья нажала на кнопку, и в центре стола появился список топ-игроков. 1. Джи. 70 уровень. FF. 2. Шачапача. 66 уровень. FF. 3. Вейрон. 64 уровень. FF. 4. Будда. 63 уровень. FF. 5. Скайнет. 63 уровень. FF. 6. Сиси. 63 уровень. FF. 7. Агат. 63 уровень. FF. 8. 5-5-5. 63 уровень. FF. 9. Маркела. 63 уровень. FF. 10. Гугу. 63 уровень. FF. Трудно не заметить, что вся десятка топа состоит из нашей группы. Улыбка Натальи была кровожадной. Админы расщедрились на опыт. Нам, конечно, дышат в спину боги, но им еще нужна неделя, чтобы догнать нас по уровням. Это еще не все. Нажав на другую кнопку, перед нами открылся профиль персонажа Натальи. Имя – Скайнет. Уровень – 63. Класс – двурукий стрелок. Титул – Маркиза. А-а-а. Раздалось слитное восклицание. Большинство не верило, что админы вот так просто дадут перешагнуть Наталье две ступеньки в титульной лестнице. «Тише, тише», – улыбаясь, попросила Наталья. Админы до последнего сомневались в этом решении. Но я отказалась от денежной компенсации. Это помогло им определиться. Улыбка сошла с лица Натальи. Это хороший бонус и буст для нашей гильдии. Но сейчас встала проблема. Титул маркиза подразумевает захват и удержание территории. Администрация сообщила мне прямым текстом, что еще не готова ввести захват территории. Все за столом с нетерпением ждали продолжения. Компромиссом стала возможность найти себе территорию. За столом все удивленно выдохнули. Да-да, я прекрасно понимаю. После ДМД, поиск территории кажется геморроем, но это новая игра и нам дали шикарный шанс захватить топовую территорию без последствий в ближайшие несколько месяцев. За столом подняла руку один, привлекая к себе внимание Натальи. Да, дорогая, Скай, у нас нехватка ресурсов на производственные профы. А ты сейчас предлагаешь захватить территорию, которую нужно будет развивать. Один почесал щеку. Не загнемся, это так, но мы будем не одиноки. Загадочно улыбнулась Наталья. К нам присоединяются две группы наемников. Команда Иса и рейд воров. Все за столом шокированно замолчали, а я не был в курсе, кто это. Тогда вопросов нет. Нам понадобится только списки материалов для прокачки территории. Один была жутко довольной, когда это говорила. О них ничего не известно, до момента захвата территории. Наталья вывела другое изображение, где было описание квеста. Всей гильдии потребуется выполнить огромную работу, выполняя эту огромную цепочку квеста. Мы уже сообщили в гильдии, что будут изменения и потребуется полная самоотдача. Милана сидела рядом с Натальей. Единственное, нам очень нужна группа твинков для вербовки новичков в песочнице. У нас в гильдии много хороших игроков, но три вербовщика – это слишком мало. Милана передала Наталье список. Нам нужны эти ребята, хотя бы на ближайшие три месяца. Хм, хорошо. Прочитав список, Наталья отдала список мужу. Займусь этим лично. Пока Абрехам смотрел список, Наталья продолжила говорить. С территорией на ближайшую неделю задача для гильдии ясна. Перейдем к следующему вопросу. На данный момент в нашей гильдии состоят два владельца мифических навыков. Джи. Она показала на меня. И Шачипачи. Еще неделю назад Джи являлся владельцем самого сильного и дисбалансного навыка в игре. Администрация в лице Ивашима только подло улыбалась, не сообщая никаких подробностей нового навыка Джи. Поэтому вопрос с его потенциалом оставим на некоторое время. А вот о Шачипачи я бы хотела с вами поговорить. Наталья как-то устало вздохнула. Во время прокачки с этой девушкой я смогла узнать кое-какие детали о ее реальной жизни. После этого, наняв человека, я подтвердила свои догадки. Наталья нажала на кнопку, выводя для общего обозрения досье. Мне было хреново видно мелкий текст, висящий в воздухе, поэтому я взял планшет и на нем стал читать. Выдержка из личного дела пациента психиатрической больницы. Пациентка Шаличи Эльвира, имеет острую форму алекситимии и шизофрении. Опыт по внедрению в игровой мир признан успешным. Пациентка Шалич при входе в игру была закинута в сложную социальную ситуацию. Девушка моментально переходит к крайней эмоции. Шизофрения стала прогрессировать. Требуются специалисты экстра-класса. Обследование показало, что в игре ха-ха-ха пациентка имеет одну личность, а в жизни совершенно другую. Личность, которая управляет поведением в жизни, полностью сосредоточена на поддержании тела, не реагируя на внешние раздражители один порядка. Но стоит личности столкнуться с проблемой, затрагивающей целостность тела, личность делает все возможное, чтобы решить эту проблему. Игровая личность не асоциальна. Несмотря на крайние формы выражения эмоций, эта личность хорошо вписывается в социальную составляющую игры. Зависимость от виртуального мира становится критической. На этом незакрашенные части досье заканчиваются. «Неожиданно», — сказала Милана, выводя меня из раздумий. Я видела, что она не сдерживает своих эмоций, но такое, именно. Наталья кивнула дочери. «Эта девочка-сирота, живущая в своем выдуманном мире. В данный момент она находится в экспериментальном центре «Последняя эмоция». По словам врача, с которым мне удалось поговорить, девушке требуется живое общение, но с тем кругом лиц, которые ей симпатичны в игре. Наталья обвела всех взглядом, а в ее глазах в это время стояли слезы. «Я хочу вынести предложение о переводе Шачи-Пачи в наш дом», — дрогнувшим голосом сказала она. «Поднимите руки, кто за?» Тишина стояла в зале. Каждый из присутствующих размышлял о истории Шачи. «Я, не раздумывая, я поднял руку». Не сказать, что это прорвало плотину, но некоторые из цифр подняли руки, поддерживая, а затем уже и остальные присоединились, подняв руки. «Кто против?» Восстановив голос, спросила Наталья, и, неожиданно, никто не поднял руки. Прошла минута, а никто не осмелился поднять руку. «Если вы переживаете о последствиях решения», Наталья нарушила тишину, «то не стоит. Я прекрасно понимаю, что мы подбираем с улицы неизвестного человека, который еще вдобавок ко всему психически нездоров. Дело не в этом, Таш». Поднялся со своего места пятерка, не поднявший руку ни за, ни против. «Что нам делать, если она перестанет воспринимать реальность?» Он посмотрел тяжелым взглядом на Наталью. «Мы все здесь задроты, которые реальность не считают своим домом. Вся наша семья, это все сидящие здесь. Мы все готовы принять Шачи или Эльвиру, но поселившись в нашем сердце, мы слишком тяжело воспримем ее утрату. А судя по выдержке из досье, это может произойти в любой момент». После его тяжелых слов, все сидящие кивнули, поддерживая. Я, вытерев слезу, Наталья глубоко вздохнула и выдохнула. «Я понимаю, но если все дело в этом, то нам нужно лишь постараться не допустить этого. А это нам вполне по силам. Мать, решать тебе, ты знаешь, мы тебя поддержим», — высказал общее настроение 14-й. «Хорошо. Спасибо. Значит, в ближайшие пару дней Шачи присоединится к нашей семье». Положив дрожащие руки на стол, завершилось обсуждение судьбы Шачи. Глава 152. Обновление 5.0. Обновление вышло. Прервал тягостную тишину самый молодой из группы цифр, 0. Все моментально уткнулись в планшеты и смартфоны. Всем не терпелось узнать о предстоящих изменениях игры. Открыв официальный форум, я уставился на огромный постер. Экстренное обновление. Расовый бум. Открыта возможность сыграть за расу игров. На постере было изображение девушек и мужчин из расы игров. Если у девушек изменилась только прическа, которые были похожи на ниспадающие лианы или плотные кари из листьев, то мужчинам явно был открыт доступ к изменению кожи. На картинке были представлены эгр-дуб, эгр-тростник, эгр-береза, эгр-ель. Остальных не было видно в толпе, но возможность создать себе уникального полуэльфа-полурастения была, и это факт. Нажав на постер, мне открылся список изменений. «Администрация, приносим свои извинения за столь скоротечное обновление. Никто из нашего штата не мог предположить, что игроки смогут так быстро пройти расовый квест. Гильдия FF успешно завершила расовый квест, открыв всем игрокам возможность сыграть за расу игров. Наша неподготовленность к этим событиям была бесценным опытом, который больше никогда не повторится. Спасибо всем за понимание. Желаем вам приятной игры». Обновление 5.0.1. Старт третьего расового квеста «Бездна». 2. Открытие расы игр. 3. Ввод в игру новых классов, связанных с расой игр. 4. Ввод стартовых локаций для игроков, выбравших расу игр. 5. Сектор игров с 1 по 4 недоступны для игроков. 6. Сектора с 5 по 31 изменены. 7. Посольская земля изменена на столицу Эгров. 8. Столица Эгров изменена на 32 сектор скверны. 9. Открытие новых зон для 50-100 уровней. 10. Частично изменен функционал внутри игрового магазина. 11. Ввод в игру персональных достижений. 12. В столице появился НПС, выдающий новые профессии. 13. Обновлены игровые сервера. 14. Улучшена стабильность нашего интернет-соединения. 15. Старт конкурса «Лучший ролик БМ», а они не поскупились на изменения. Пробормотал рядом со мной 8. «Дай дочитать-то хоть», — хмыкнул я, открывая ссылки с подробным описанием каждого пункта обновления. 1. «Бездна» — это глобальный квест для открытия расы гномов. Судя по описанию, топать нужно в сторону гор Бездны, и где-то там найти вход в страну первородных гномов. Форум кипел инфой, что нужно топать вдоль границы с пустынниками, мол, кто-то из любопытных уже бывал в горах Бездны. Правда, скриншоты никто не предоставил, и это все было на уровне слухов и домыслов. 2-8 пункты я просматривал наискосок. Игров я уже видел, а про новые классы ничего никто не говорит. Раса игров имеет расовый прирост к разуму и коэффициент 1 к 2 на прокачку характеристики удача. Много маны, но мало критов. Даже было бы интересно узнать, какие классы под это подойдут. Сектор 1-4 стали новой песочницей, со своим функционалом. Это именно то, чего все игроки требовали от админов. Думается мне, что очень много народу будет качать твинков именно за расу игров. Новые измененные сектора, в которых убрали РБ, оставив обычных мест боссов, мини-боссов, боссов и лордов. Столица игров стала завершающим местом, где обитал главный босс лабиринта игров. 9. Зоны прокачки для 50-100 уровней, тесно связаны с расовым квестом, поэтому инфы о них от админов не было. 10. Админы изменили откаты зелий, восстанавливающих жизни и ману в процентном соотношении. Также были усилены свитки. А самое ужасное, введена реклама в них. Чтобы заклинание сработало, нужно обязательно прочитать эту рекламу. В некоторых случаях нужно начертить символ, который связан с продуктом. Как озвучил кто-то из цифр, вот и отзвуки ДМД появились. Теперь будем восхвалять мыло и памперсы, кидаясь молниями во врагов. 11. Крутой функционал достижения, наконец-то открыт для просмотра игроков. Его можно сделать общедоступным, выводя достижения на свою официальную страничку. Единственным минусом было полное игнорирование предыдущих достижений. Все игроки должны начинать с чистого листа. Но бонусы от предыдущих достижений админы оставили, взамен запретив получать это достижение повторно. 12. Этот пункт вызвал дичайшие споры за столом. Я до него только добирался, как остальные уже молотили кулаками по столу и рассуждали о перспективах этого обновления. А вся соль была в том, что появился НПС Вояка Шульц, который давал квест каждому игроку на получение профессии. У него можно было взять на выбор 7 профессий. Вояка Его Величества – профессия, дающая бонус к телу. Эта профессия позволяет воинам не париться, а сосредоточиться на получении дополнительных характеристик. Суть этой профессии в постоянных, каждодневных битвах с игроками. При отсутствии каждодневных дуэлей или убийства игроков, уровень профессии резко снижается. Истребитель монстров Его Величества – профессия, дающая бонус к телу. Ее могут взять воины, специализирующиеся на ПВЕ-контенте, прим, автора. Проще говоря, для любителей убивать монстров. У этой профессии была жесткая привязка к количеству и качеству убитых монстров. Опять же, каждодневное избиение монстров повышает профессию. Любой пропуск резко снижает уровень профессии. Боевой маг Его Величества – профессия, дающая бонус к магии. По аналогии с воякой, но только для магов, профессия завязана на PvP-контент. Прим. Автора. Даешь убийство игроков. Мирный маг Его Величества – профессия, дающая бонус к магии. Взять могут только маги, специализирующиеся на убийстве монстров. Воспитатель существ Его Величества – единственная профессия, дающая бонус к удаче. Правда, взять ее могут только призыватели. Суть профессии – увеличение уровней своих или чужих питомцев. Стрелок Его Величества – профа для стрелков, связавшись свою жизнь с квестами, которые будет выдавать Вояка Шульц. Судя по небольшому описанию, тут будут квесты не только на «убей столько-то мобов, принеси их яй, клыки», но и на количество дуэлей в определенный промежуток времени. Врач Его Величества – профа для оракулов, дающая бонус к разуму. Каждый день нужно тратить время на посещение госпиталя, в котором предстоит исцелять. Профессия может прокачиваться в ПВП-столкновениях. Оракул обязан за бой излечить минимум 15 к жизни, чтобы ему засчиталось успешное очко в профессию. Странное распределение, будто админы хотят выделять именно два класса воина и маги, а остальным так. «Пусть будет», – задумчиво сказал Абрехам. «Профа для стрелка неплохая, но самая читерская – это для призывателей. Знай себе, качай питов и не парься». Гугу была недовольной. «Пока все спорили на эту тему, я посмотрел 13 и 14 пункты. Здесь было немного информации о достижении компании в области альтернативного интернета, благодаря которому любой игрок в любой точке мира, имея доступ к электричеству, мог подключиться к игре. 15 пункт было проведение конкурса режиссеров. Хотя и каждый мог попробовать себя в этой роли, но все понимали, что удачно смонтированный ролик, даже без особой истории, может стать шедевром. Тогда как ролик с сюжетом, но не обработанный должным образом, превращается в скучный шлак. Креативные пользователи сети уже вовсю визжали от радости. Наградой за квест станет полный, а самое главное — эксклюзивный комплект героик вещей на уровень персонажа победителя. Так, Наталья повысила голос, остужая пыл спорящих игроков семьи. Обновление будет установлено уже через полчаса. Основные моменты, на которые я хотела обратить внимание, мы обсудили. Остальное будет решено, как обычно. Спасибо всем. Можете заниматься своими делами. У всех за столом словно отпустила пружину. Народ стал расходиться. Некоторые подошли к Наталье, что-то обсудить. Но большинство ушло готовиться к погружению в игру. Обновление вышло интересным, и всем хотелось первым вкусить его. Глава 153. Какофония оповещений. Полчаса ожидания пролетели в один миг, несмотря на всю мою нервозность. Так как Наталья вместе с остальными будут заняты делами гильдии, прокачка на ближайшие 2-3 дня была отменена. Каждый предоставлен сам себе. Развивайся, качайся, делай что душе угодно. При входе в игру мне показали красочный ролик, где полудохлый лысый мужик с красной головой, держась за кровоточащую рану, шел в сторону охрона. Стража была удивлена, но красноголовому помогли. После этого он предстал перед королем, рассказывая об ужасных буднях гномов. Столица гномов находилась в недрах горы, но никто не подозревал, что территория гор бездны расширится, захватывая столицу гномов. 90% населения погибло, пытаясь вернуть реликвию расы сердца камня. Гном упал на колени перед людским королем. С крокодильями слезами на глазах, он умолял короля помочь им. В качестве благодарности, оставшиеся в живых, первородные гномы присягнут на служение королю. Ролик был красочным. Просматривая его, я наслаждался актерской игрой. Немногие фильмы могли похвастаться таким накалом эмоций. Однако ролик подошел к концу, и я вошел в игру. Мгновение тишины, а затем, будто извиняясь за задержку, на меня посыпался град оповещений. Поздравляем! Так как вы первыми уничтожили третьего корня игров, вы получаете бонус. За уничтожение третьего корня игров вы получаете 3 дополнительных очков характеристик. Поздравляем! Так как вы первыми уничтожили. Поздравляем! Вы уничтожили всех корней игров. Вы получаете достижение 31 щепка. Поздравляем! Вы уничтожили дьявол. Ручной питомец. Вы получаете достижение первый убийца дьявол. Ручной питомец. Поздравляем! Вы уничтожили Поппи Папоротника, верховного мага игров. Вы получаете достижение первый убийца Поппи Папоротника, верховного мага игров. Поздравляем! Вы уничтожили Лоп Лопуха, скрытого убийцу игров. Вы получаете достижение первый убийца Лоп Лопуха, скрытого убийцу игров. Поздравляем! Вы уничтожили всех рейд-боссов в Галконе. Вы получаете достижение гроза рейд-боссов. Поздравляем! Вы уничтожили царь-босса. Так как вы первыми убили царь-босса, вы получаете 100 дополнительных характеристик. Поздравляем! Вы уничтожили оскверненный правитель игров Рориан. Вы получаете достижение первый и единственный убийца оскверненного правителя игров Рориана. Поздравляем! Вы уничтожили в одиночку монстра класса царь-босс выше вас на 25 уровней. Вы получаете достижение слабоумие и отвага. 5 ранг. Поздравляем! Вы выполнили расовый квест. Вы получаете достижение открыватель расы игров. Соболезнуем! Вы провалили легендарный квест очищения правителя игров. Соболезнуем! Ваша репутация с расой игров упала до абсолютной ненависти. Поздравляем! Вы первыми получили максимальную отрицательную репутацию. Вы получаете достижение первой среди всех проклятых. Поздравляем! Вы получили 67 уровень. Поздравляем! Вы получили! Поздравляем! Вы получили 70 уровень. Поздравляем! Вы вырвались на первое место в топе игроков по уровню. За каждый день нахождения на первом месте вы будете получать 1 балл известности. Поздравляем! Вы первый игрок, не прошедший второе повышение, но добравшийся до третьего. Вы получаете достижение «Сила ничто», «Тупость это все». Поздравляем! Ваш навык сотворения духа жизни достиг максимума. Поздравляем! Ваш навык сотворения духа маны достиг максимума. Какофония оповещений затихла на пару секунд, но затем мне пришло еще несколько оповещений в золотистой рамке. Привет, Джи. Это Райан. С созданием навыка возникли непредвиденные трудности. Но, я заверяю тебя, что в ближайшее время он у тебя появится. Надеюсь на твое понимание. В качестве извинения за задержку, я проапгрейдил твой комплект живой брони и палки. Надеюсь, тебе понравится. Чего-то подобного стоило ожидать, но удивительно, что самые игры написал мне, а не вашим. Но, черт возьми, приятно, что за задержку получил плюшки. Подумал я, открывая следующее оповещение. Здравствуй, Джи. Райан сообщил мне о задержке. Прискорбная ситуация, в которой мы поставили себя в очень неловкое положение. Надеюсь, дары Райана придутся тебе по душе, пока твой навык проходит тестирование. Также хотел попросить тебя не сообщать об этом маленьком недоразумении Наталье. В поддержку моей просьбы, я перевел твой аккаунт на бесплатную основу. Теперь, тебе не нужно будет оплачивать ежемесячно игру. Понимаю, что это выглядит не очень, но мы не успеваем закончить твой навык, а я очень не хочу ругаться с семейством Вейрон по этому поводу. Суф, и вашим клун. Даже немного смешно, как создатель игры боится Скайнет. Посмеиваясь про себя, я открыл следующее оповещение. Доброго времени суток, игрок Джи. Это официальное сообщение от администрации безграничного мира. В данный момент у нас с вами произошла достаточно сложная ситуация. Мы приносим свои извинения. В качестве компенсации на ваш счет было перечислен 1 миллион долларов. Надеемся, в будущем подобных ситуаций больше не возникнет. Желаем вам приятной игры. Администрация безграничного мира. ХМ. А я думал, что и вашим лично расплачивался со мной. А оно вон как вышло. Закрывая оповещение, размышлял я. Раз с оповещениями покончено, нужно посмотреть, что мне накидало плюшками. Найдя незанятую лавку, я присел на нее. Народу в ЗК становилось с каждой минутой все больше и больше. Люди активно обсуждали новое обновление, встречались со своими игровыми друзьями. Мгновения тишины, которые я успел словить, зайдя одним из первых, пропали. Теперь в ЗК царила обычная, игровая, светошумовая атмосфера. Открывая новый раздел в меню персонажа достижения, я был в предвкушении. Описания достижений были коротенькими, но мне больше всего интересовало, что дадут бонусы от них, а не их описание. 31 щепка. Вы уничтожили всех лордов корней игров. Бонус достижения. Плюс 50 свободных характеристик. Плюс 500 характеристик за 31 убитого лорда корней. Первый убийца дьявол. Ручной питомец. Вы первыми уничтожили дьявол. Ручной питомец. Бонус достижения. Физический навык таран будет игнорироваться раз в час. Первый убийца Поппи Папоротника. Верховного мага игров. Вы первыми уничтожили Поппи Папоротника. Верховного мага игров. Бонус достижения. Магические навыки контроля действуют на вас на 10% менее эффективнее. Первый убийца Лоб Лопуха. Скрытого убийцу игров. Вы первыми уничтожили Лоб Лопуха. Скрытого убийцу игров. Бонус достижения. Удар из невидимости наносит на 10% меньше урона. Гроза рейд-боссов. Ваша команда числом 10 и меньше уничтожила всех рейд-боссов в локации. Бонус достижения. Урон по лордам, рейд-боссам, царь-боссам увеличен на 10%. Первый и единственный убийца оскверненного правителя игров Рориана. Вы в одиночку уничтожили единственного царь-босса оскверненного правителя игров Рориана. Бонус достижения. Награда с любого монстра выше мини-босса удвоена. Слабоумие и отвага. 5 ранг. Вы в одиночку уничтожили царь-босса выше вас на 25 уровней. Бонус достижения. Убивая монстров выше вас на 2 ранг достижения 5. 10 уровней вы получаете плюс 100% дополнительного опыта. Открыватель расы игров. Вы выполнили расовый квест игров. Бонус достижения. Вы в любой момент, один раз, можете сменить свою расу на расу игров. Первый среди всех проклятых. Вы первый игрок, получивший абсолютную ненависть у целой расы. Бонус достижения. Получая отрицательную репутацию у расы, вы получаете утроенное количество опыта, кредитов за уничтожение представителя этой расы. Сила ничто, тупость это все. Вы первый игрок, пропустивший второе повышение класса. Бонус достижения. Вам доступно третье повышение без прохождения квеста. Я имба. Прочитав до конца достижения, я прикрыл глаза, улыбаясь во все 32 зуба. Глава 154. Новые шмотки. Не знаю, сколько продлилась моя эйфория от прочитанного, но она была прервана несколькими игроками. «Эй, чувак, ты в порядке?» Это была первая фраза, ворвавшаяся в мою эйфорию. «Да». Сморщившись, я открыл глаза. Передо мной стояла троица парней игроков без значков гильдии. Все трое играли за магические классы, их выдавала однотипная тканевая броня. «Вы что-то хотели?» Тряхнув головой, спросил я. «Ага, ну, ты же из эфок?» Он кивнул на мой гильдейский значок, выгравированный на броне. «Да, что-то не так?» Внимательно посмотрев на него. «Не-не, все ок, мы просто хотели вступить к вам», сказал лидер троицы. «Один момент, я уточню в гильдии», попросил я их, открывая чат гильдии. «Джи, всем привет, тут ко мне в ЗК подкатила троица магов, хотят вступить, что делать?» «Буме, Джи, привет, Грац, тебя 101, Дростнау, Джи, привет, Маркела, Джи, скажи им оставить заявку на нашей страничке в БМ». Чат продолжил ползти вниз, с поздравлениями и восторженными восклицаниями. Закрыв чат, я посмотрел на троицу. «Оставьте заявку на страничке гильдии». «Да мы это, уже», явно смущаясь, сказал лидер троицы. «Только никто не отвечает уже который день. Простите, но ничем больше помочь не могу. Я рядовой игрок». Пожав плечами, я вернулся к реальности. Нужно было еще многое сделать и проверить. «Ну, чувак, ты же вступил? Помоги по-братски». Присев ко мне, он попытался меня приобнять. Руки убрал. Смахнув его руку, я посмотрел на обнаглевших магов. «Я тебе ясно сказал, что ничем помочь не могу. Че ты, как говно себя ведешь? Вступил в крутую ги и теперь все вокруг говно?» Явно нарываясь, сказал лидер троицы. «Я тебе нормально ответил. Большего сделать я не могу и не собираюсь». Стараясь быть вежливым, ответил ему. «Вообще пипец. Попытка меня толкнуть провалилась. Маг даже не пошатнул меня, а вот мой тычок отправил его на пол, скидывая со скамейки. Выбрав целями этих троих, я загнал их в игнор-лист. Я уже подумал, что это заткнет их, но как оказалось, это было только для чата. «Слышь, ты охренел? Я сейчас стражу позову», начал истерить лидер троицы. «Пацаны, позовите охрану, я его посторожу». Игнорируя его визжание, я открыл характеристики живой брони, которая сменила не только название, но и вид. Я был облачен в шикарную рясу, в которой были вплетены растения. Не придав этому значения при входе в игру, я сейчас с удовольствием рассматривал свою новую броню. Броня пастыря Джи занимает все слоты брони, индивидуальная, масштабируемая, только для Джи. Уровень 70, плюс уровень 5, ко всем характеристикам. Живая прочность, умение 1. Выберите из списка. Умение 2, выберите из списка. Умение 3, для открытия требуется вложить в броню 1000 белых камней заточки, 500 зеленых, 300 синих, 100 фиолетовых, 50 серебряных, 10 красных, 1 золотой. Умение 4, для открытия требуется получить 10 миллиардов физического урона и 10 миллиардов магического урона. Умение 5, требуется 100 уровень. Умение 6, требуется 100 уровень и 4 ТЭ и повышение класса. «Охренеть!» – пробормотал я, читая описание брони. «Че ты там бормочешь?» «Обоссался уже?» – петушился передо мной лидер троицы, про которого я уже забыл. «Но, ты уже попал. А это ты, отвянь!» – махнул я рукой, открывая список доступных умений для брони. «Они очень не хотят, чтобы я возмущался на тему мифического навыка», – шокированно подумал я, увидев огромную таблицу умений. Для первого умения, список содержал всевозможные навыки на исцеление или же магических щитов. Выбрать хотелось все и сразу. Ну, вот как можно сравнивать умения, дающие плюс 10000 к навыку исцеления, и умения, вешающие на исцеляемую цель щит, поглощающий 10000 урона, или умения, которые, можно включить на автоматическое повторение каждую минуту, вешает на всю группу восстановление 5. Восстанавливающие 5000 хп за 10 секунд. А если взять умение на повышение моего хп на 10000, что ценнее? Как выбрать? Вот и стража подошла. Обрадованно закричали рядом. Подняв голову, я рассмотрел подходящего ко мне стражника. Около него терлась троица игроков, которые ему что-то рассказывали. КХМ, игрок G, обратился страж ко мне. Да, я встал со скамейки. Что такое? На вас поступило 3 жалобы от этих игроков. Он указал на троицу дебилов. А в чем суть жалоб? Улыбнувшись, спросил я. Неподобающее поведение в замке классов. Страж был предельно серьезен. Уважаемый страж, я посмотрел имя стража, Клам. Данные игроки мешали моему игровому процессу. После вежливой просьбы отстать, один из них попытался меня толкнуть, но ему не удалось. В ответ, я легонько отпихнул его, но не ожидал, что из-за большой разницы в уровнях и характеристиках он упадет. Спокойно поведав историю, я был уверен в своей правоте. Вы готовы подтвердить сказанное на суде правды? Страж посмотрел на троицу суровым взглядом. Конечно, кивнул я, смотря на побледневшие лица троицы. Хорошо, в данной ситуации я не провел стандартную процедуру. Стражник слегка склонил голову. Я не разобрался и отвлек вас. Приношу свои извинения. Если они снова вас побеспокоят, сообщите мне. Хорошо, спасибо вам. Пожав руку стражника, я вернулся на скамейку. В итоге, прежде чем выбрать умение брони, мне захотелось посмотреть на мое новое оружие. Достав из инвентаря бывшую палку, обитую мхом, я с удовольствием посмотрел на новый посох. Около 2 метра длинный, он был идеального размера, удобно лежа в руках. Несмотря на размер посоха, его вес совершенно не чувствовался. Вершину посоха украшали 2 лианы, переплетающиеся в небольшой, ощетинившийся острыми шипами, клубок. Сам посох был из странного дерева, которое переплеталось с непонятным серебристо-черным железом. Посох пастыря Джи занимает все слоты оружия, индивидуальное, масштабируемое, только для Джи. Уровень 70, плюс уровень 10, к магии, плюс уровень 10, к удаче. Живая прочность, броня, 200, маг, сопротивление, 30%, физ, сопротивление, 14%, умение 1, выберите из списка, умение 2, выберите из списка, умение 3, для открытия требуется вложить в посох, 1000 белых камней заточки, 500 зеленых, 300 синих, 100 фиолетовых, 50 серебряных, 10 красных, 1 золотой, умение 4, для открытия требуется нанести 100 миллиардов магического урона, умение 5, требуется 100 уровень, умение 6, требуется 100 уровень и 4 ТА и повышение класса. Даже без учета полученных характеристик за убитых лордов, эти 2 вещи делают из меня самую настоящую имбу. Меня пробило на нервный смешок, когда я мысленно прикинул, что с 2 этих вещей я получу больше 1000 к магии и удачи. А ведь еще у меня почти 600 нераспределенных ох. Аха-аха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Из меня вырвался истерический смех, который напугал окружающих игроков. А-а-а-а-а-ха-ха-ха. Захлебываясь смехом, я упал на пол. Через пару минут истерического смеха, меня отпустило. Не обращая внимания на покручивающих пальцем у виска игроков, я открыл приватный чат с Миланой. Джи, Милан, мне очень нужна твоя помощь. Я сижу в ЗК рядом с входом. Не прошло и минуты, как пришел ответ. Маркела, это ты там истерически ржал? Через 2 минуты подойду. Рулит поедает комментарии. Глава 155. 3 повышение. Я вот смотрю в твой статус и не могу поверить тому, что вижу. Милана сидела рядом со мной, просматривая мой статус и новые вещи. Я могу понять, что ты схватил пару интересных достижений благодаря нашей смерти, но вот в это. Она тыкнула пальцем в статы моих вещей. Как такое вообще могли выдать игроку? Ты теперь понимаешь, почему у меня была минутка истерического смеха? Ухмыляясь, спросил я. Да тут впору за голову хвататься. Милана откинула голову, закрыв глаза. Даже для оракула с закосом на массовость, твои характеристики круче любого переточенного донатера-мага. Девушка тяжело вздохнула. Будь у тебя ДД-класс, ты бы прочно остался в топ-1 по уровню. Но, что делать с пастырем, я даже не представляю. Слишком всесторонний класс хила. С этим можно будет разобраться потом. У меня ведь есть возможность получить 3 повышение. Может быть, благодаря этому, мой класс станет более специализированным. Гадать бесполезно, тебе все равно нужно идти к классовому учителю. Милана хмыкнула. Тогда и с умениями вещей можно будет разобраться. Я себе сделала скриншоты, пока ты будешь у учителя, я постараюсь выбрать самые интересные умения. Спасибо большое. Поблагодарил я ее. Угу, иди. У меня и так дел по горло, а еще ты со своими, тяжело вздыхая, сказала она. Извини. Встав со скамейки, я подошел к Алисе. Приветствую, Джи. Девушка была одета в новую форму, чем-то смахивающую на женский наряд в стиле киберпанк. Привет, Алисия. Неплохо выглядишь. Похвалил я девушку. Ой, спасибо. Ты впервые сделал мне комплимент. Так приятно. Щечки девушки дьявола вымогательства покраснели. Мне нужно к учителю Камиру. Не став продолжать тему, я перешел к главному. О, ты уже закончил прокачивать духов? Спросила она с удивлением. Не только. Я выполнил задание, которое он мне поручил. Вот как? Хорошо. Пойдем. Девушка повела меня к странному лифту. Выходя из лифта, я в очередной раз удивился открывшейся картине. В этот раз Камершауси не медитировал, не размышлял о вечном, не экспериментировал. В этот раз он поливал цветочки из маленькой леечки. «Проходи, ученик», — благодушно сказал он, даже не оборачиваясь ко мне. «Я скоро закончу». Камиру потребовалось минут 5, чтобы полить оставшиеся растения. При этом вода из леечки не иссякала. Полив последние растения, Камир убрал леечку и присел рядом со мной. «Ты стал сильнее», — улыбка Камира напоминала улыбку доброго дедушки, которого ты всегда любил. Он махнул рукой, будто учуял какой-то запах. «Твои духи маны и жизни наконец-то достигли максимального уровня». «Хорошо, хорошо». Улыбка Камира стала еще шире. «Я выполнил задание. Достав из инвентаря 5 первых псалмов, я передал их в руки Камира». «Замечательно». «Держа в руках псалмы», — сказал Камир. «Ты достойно справился с заданием. Было тяжело, непросто», — признался я, вспомнив бой с правителем игров. «Но проще, чем я думал. Это хорошо. Псалмы очень важны». Камир жестом приказал следовать за ним. «Эти 5 псалмов были написаны первым пастырем. Для нашего с тобой класса эти 5 первых псалмов – реликвия. Принеся их мне, ты усилил всех людских пастырей. А разве пастырем может стать кто-то кроме людей?» Поинтересовался я у Камира, втайне про себя ожидая награды, а не пустой болтовни. «Конечно», – хмыкнул Камир. «Твой первый учитель, Айш, он из расы, живущей на территории гнили». Старик передернул плечами. «Ужасное место, но и из адского места может появиться пастырь. Мы пришли к маленькой часовне. В третий раз меня поразило огромное пространство помещения, где обитал Камир. Открыв дверь, Камир прошел часовню насквозь, а затем положил псалмы на алтарь. Яркая вспышка света, ослепившая меня, и вот на алтаре лежит горстка пепла. Легкий ветерок стряхнул пепел с алтаря, а мне пришло оповещение. Людские пастыри нашли 5 первых псалмов. Все пастыри расы людей получают 10% бонус к исцеляющим, проклинающим, усиливающим, атакующим, защитным навыкам. Вот и хорошо. Камир тяжело вздохнул. Мир принял псалмы. Теперь людские пастыри перестанут быть самыми слабыми. Ты молодец, ученик. Поздравляем. Вы успешно выполнили задание приказ Камира. Вы получите награду из рук Камира Шауси. Поздравляем. Вы успешно выполнили задание секрет пастырей. Часть 1. Вам открыт доступ к секрет пастырей. Часть 2. Вы получите 3 классовые книги навыка из рук Камира Шауси. Итак, ты успешно выполнил 2 моих задания. Камир увел меня из часовни, направляясь обратно к скамейке около лифта. Так как ты развил духов быстрее срока, на который я рассчитывал, я дам тебе 2 книги навыка, улучшающие именно их, а также, бонусом к ним, я дам тебе уникальную книгу навыка «Удар веры». Ко мне в руки перекочевали 3 фиолетовые книги. Книга навыка «Призыв старшего духа маны» – уникальная. Вы призываете старшего духа маны, восстанавливающего 2000 маны в минуту. Книга навыка «Призыв старшего духа жизни». Вы призываете старшего духа жизни, восстанавливающего 2000 жизни в минуту. Книга навыка «Удар веры» – уникальная. Можно использовать только на игроках. Наносит «Магия 2» чистого урона. Откат – 10С. Духи требуют более качественные болванки, а сам ты их создать не сможешь. Как я вижу, ты выбрал очень странную профессию. Но ты все так же сможешь приобретать болванки у Алиси. Покачав головой, Камир продолжил объяснять. Для изучения этих навыков тебе потребуется потратить очки навыков. Камир присел на скамейку. Каждый из этих навыков можно улучшить 5 раз, но каждое улучшение будет стоить 2 очка навыка. Удар веры будет действовать только на игроков. Не спрашивай, почему так, а не иначе. Ты еще не готов узнать ответ на этот вопрос. Камир достал серебряную книгу навыка. А вот это награда за то, что ты выполнил второе мое задание. Книга навыка «Пастырская печать», героическая, вешает на цель дебаф печать пастыря, не позволяющая двигаться и произносить заклинания. Шанс удачи на игроках – 10%. Шанс удачи на монстрах – 20%. Откат – 1 минута. Этот навык был создан мной и моим старым боевым товарищем. Его невозможно улучшить и развить, но его сила и потенциал безграничны, гордо сказал Камир. Спасибо, учитель. Я встал и поклонился старику. Это бесценные навыки. Рад, что ты понимаешь. Старик по-доброму улыбнулся. Так как ты получил 70 уровень, я не вижу смысла проводить церемонию второго повышения. А так как ты выполнил достойное задание для третьего повышения, я не стану требовать большего. Поздравляем, вы прошли третье повышение класса. Начиная с 70 уровня, вы будете получать по плюс 4 к разуму и магии за уровень. Вам открыты 5 дополнительных слотов для пассивных навыков. Поздравляем, вы первый игрок, прошедший третье повышение класса. Вы получаете достижение «Первый, кто прошел третье повышение». Первый, кто прошел третье повышение, вы лучший представитель игроков, который смог пройти третье повышение первым. Бонус достижения. Плюс 1 к дополнительным характеристикам за уровень. Ты очень способный ученик. Похлопал меня по плечу Камир. Теперь ты готов к следующему заданию. Первородные гномы появились, как нельзя кстати. На их территории водятся нужные для твоего развития монстры. Вы получили задание «Секрет пастырей». Часть 2. «Секрет пастырей». Часть 2. Уникальная цепочка. Задача – добыть 1000 сердец отторженных, 1000 колб с кровью восьми, 1000 единиц пыльцы каменного цветка, 1000 яиц гарпий. Награда – доступ к следующей части задания. Классовая книга навыка. Эти ингредиенты потребуются для создания зелья просветления. Камир достал зелье. Такое обязан иметь каждый уважающий себя пастырь. Ты еще слаб, чтобы увидеть свойства зелья, но поверь мне, собрав эти ингредиенты, ты сможешь подняться еще на одну ступеньку в понимании выбранного тобой класса. А теперь, ступай. Сегодня с главами все. Пока писал эту главу, убил 5 мух. Они меня настолько достали, что я весь взмок в попытках уничтожить этих мерзких созданий. Глава 156. Элита гильдии FF. Выходя из сада Камира, я ощущал за своей спиной крылья. Такая легкость и радость была во мне, что хотелось дарить ее всем окружающим. Танцующей походкой, я подошел, нет, подлетел, к Алисе. Солнце мое, радость моя, дай мне болванок для старших духов. Пропел я ей. А во, дядя так тебе поднял настроение? Ошарашенно спросила Алисия, доставая из-под ресепшена болванки. Вы там с ним оброзии счастья, случаем, не выпили? Нет, я расплатился с Алисией, отдав все деньги, отчего мое настроение слегка упало. Просто учитель был, как никогда, щедрым. Тоже к дяде зайти, что ли? Задумчиво пробормотала Алисия, а я уже мчался к Милане, стоящей в плотном окружении толпы игроков. Пробиться через толпу народа, который хотел вступить в гильдию, оказалось тяжело. Никто не хотел уступать место другому игроку, не видя его принадлежности к эвкам. Поставив в настройках нужные галочки, я выставил на всеобщее обозрение, что я из эвок. Не сказать, что меня сразу же пропустили, но возмущающихся стало меньше. Всем желающим просьба зарегистрироваться на сайте, а потом уже просить принять их. В который раз, устало повторила Милана. О, Джи, увидев меня, она с радостью послала всех окружающих. Отойдя от толпы, мы двинулись в сторону выхода из города. Ненавижу ковыряться с новичками. Настрой у девушки был испорчен. Ладно еще те, кто адекватно воспринимает свои шансы на вступление, но вот мажоры откровенно бесит. Ничего не поделать. Пожал плечами я. Цель Сиси — вывести гильдию в топ-1, а такие случаи будут все чаще. Куда как проще было раньше. Встряхнувшись, девушка посмотрела на меня. Ладно, давай, хвались. Хех, я скинул в личку скрины новых навыков. Кстати, кое-кто обещал приодеть меня, но так уж и быть, я согласен на новые навыки. Хм, чистый урон, девушка была удивлена. Значит, есть такие навыки. Она не отвлекалась на мою болтовню, поэтому я замолчал, ожидая вердикта. Угу, Аполоша обзавелся чистым классом. Она удовлетворенно кивнула. Спасибо, Джи, ты подтвердил некоторые мои сомнения. Да, на здоровье, навыки хороши. Тут она обратила внимание на духов. 10 кманы и хп в минуту. Она шокированно переводила взгляд со скрина на меня. Ага, я был доволен произведенным эффектом. Пришлось потратить много очков навыков, но я довел навык до предела. Мда, а мама еще хотела с тобой попрощаться. Милана покачала головой с довольной улыбкой на лице. Только эти две ауры поднимут потенциал любой группы с тобой на новый уровень. Более 150 маны в секунду, еще и в бою. Если Сиси найдет себе навык на регенерацию маны в бою, то с тобой в компании ее будет не остановить. Милана была до жути довольной. Таких навыков никто не встречал. Я хмыкнул. Даже, получить те два навыка из песочницы, мало кто может, а ты говоришь про такое. Я покачал осуждающей головой. Это мелочи. Милана махнула рукой. Кому как, я вздохнул. Я, кстати говоря, хотел поговорить с тобой. Милана напряглась, на тему моего статуса. Я вроде не на полном обеспечении, все траты в меня были оплачены щедрой рукой администрации. Сейчас сниму, выдохнула девушка. Замги Маркела, изменила ваш статус с пастырджина элита. 10% налог кредитов, и каждый 5 камень заточки из очарования падает в гильдхран автоматически. По шмоткам ограничений нет. Делай с ними, что пожелаешь. Сдав в гильдхран, получаешь 50% стоимости. У нас настроен административный бот, так что это можно делать сразу при получении вещи. $100 в месяц, стоит услуга. Подробно, явно не в первый раз рассказывая, проинструктировала меня Милана. Понял, кивнул я ей. Приятно осознавать, что я элита гильдии. На что Милана лишь хмыкнула. Теперь о сладком. Навыки. Зайди в хранилище. Посмотри, что есть в наличии, чего нет, но возможно докупить, скинь мне, не успела девушка договорить, как я ей скинул перечень навыков, мне нужно второе исцеление, обнаружение, я на всякий случай, стал перечислять вслух, это из активных и самых недоступных для меня, из пассивных я замялся, но попросил, если будет навык истинный целитель, то я буду безумно благодарен, но, я понимаю, что его почти нереально найти. Остальные пассивки мне не сделают погоды, но отказываться от них я не буду. Угу. Милана кивнула. Пойдем, зайдем, раз завели разговор. Она изменила курс нашего движения. Целителя, естественно, нет, но, все остальное есть. Среднее восстановление, тоже кстати было. Она краем глаза сверялась со списком. Зачем тебе пассивки на регенерацию вне боя? У меня слотов мама не горюй, а навыков для пастырей, я в глаза не видел. Ответил я, хм, логично, но, ты не забывай, что удаление навыков для тебя будет раз в 5 дороже, чем для обычных классов, предостерегла меня Милана, понятное дело, но мне еще 5 слотов сверху дали, удивил я ее, так что можно не переживать о нехватке места, классовая плюшка, заинтересованно спросила девушка, кстати, ты не рассказал о третьем повышении, тип того, а что рассказывать? Я так понял, что второе повышение увеличивает количество получаемых пассивных характеристик за уровень, на что Милана кивнула. Так вот третье делает то же самое. У меня получается по 4 в разум и магию идет теперь за уровень. Вроде должны выдавать новые навыки. И если даже ты пропустил второе повышение, тебе дали всего 2 новых навыка. И то один за квест, она посмотрела на меня, а я кивнул. А второй, вроде... Как за повышение, Зевс получил 5 новых навыков, пройдя второе повышение. Странно, как-то, класс странный, но мне выдают очень достойные навыки за классовую цепочку. Сказав про цепочку, я вспомнил о новом квесте. Кстати, как насчет пофармить на территории гномов? Я с ухмылкой спросил у Миланы. Гномов, у тебя есть маркер их места? Милана даже остановилась. Наставник сказал, что нужные мне монстры водятся на территории гномов. Честно сказал я, а, сразу скисла девушка, я уже подумала, что у тебя есть маркер для входа в их подземные города. Увидев мой заинтересованный взгляд, Милана пояснила, так-то территорию гномов открыли, еще при квесте на расу пустынников. Далеко не лазили, так как мобы там были 50+, но вход в города никто не находил. Это сейчас все ищут, понял, так что насчет фарма, не могу. Мамы нет, а Сиси моментально убежала фармить соло. Милана тяжело вдохнула. С сегодняшнего дня она начинает стримить, поэтому, она будет редко присоединяться к группе. Все дела гильдии свалились на меня. Нужно очень многое решить и сделать, пока идут поиски территории для гильдии. А что вообще нужно? Я задал вопрос, но криво. Я понимаю, что территория, но условия какие нужны для нее? Для установки флага территории, нужно выполнить 3 условия. Милана стала рассказывать. Первое. Убить мест босса. Из него должен выпасть специальный квестовый камень. Второе. Уничтожить на территории все виды монстров по 10 раз. Третье. Предоставить в администрацию макет будущего замка. Макет должен быть выполнен с учетом территории. Как-то так, не слишком суровые условия. Я ожидал чего-то большего. Это на словах все просто. Милана тяжело вздохнула. А на деле, вся гильдия выбила только один камень с почти двух десятков мест боссов. И этот камень упал в самой низкоуровневой локации. Мало того, эта локация очень маленькая. В голосе Миланы чувствовалось разочарование. Сочувствую. Если найду мест босса, скину координаты. Пообещал я. Спасибо. Кстати, ты в соло хочешь пойти в земли гномов? Задала она странный вопрос. Ну, надеялся на вас, но если все будут заняты, то попрошу знакомых сходить со мной. Хорошо. Сразу скажу, можешь писать знакомым или в гильдии собери группу. Сэм с Агатой отправились прокачивать навыки, а остальные профукачают. Милана задумалась, а потом добавила, только белка не занята. Глава 157. Пастырь 70 уровня. Получив навыки из рук Миланы, прежде чем их изучить, я прочитал описание. Среднее восстановление 1. Вешает на выбранную цель баф среднее восстановление, восстанавливающий 10000 хп за 10 секунд, откат 10 секунд, лечение 1, лечит выбранную цель на 100 магия 2, откат 5 секунд, обнаружение 1, создается яркая вспышка, освещающая место диаметром 1 метр, невидимые цели с навыком невидимость меньшим или равным навыку, будут обнаружены, откат 1 минута, регенерация мирной жизни, пассивный. Изменяет время восстановления жизни вне боя с минуты на секунду. Регенерация мирной маны. Пассивный. Изменяет время восстановления маны с минуты на секунду вне боя. Малая дальность навыков. Только для оракулов, магов, стрелков. Пассивный. Увеличивает дальность использования навыков на 10 метров. Средняя дальность навыков. Только для оракулов, магов, стрелков. Пассивный. Увеличивает дальность использования навыков на 15 метров. Ярость. Пассивный. При попадании по врагу есть 1% шанс получить один стак ярости, увеличивающий силу атаки на 10%. Время действия стака – 10 секунд. Максимальное количество стаков – 10. Очень повезло, что мне выдавала сама Милана, иначе я бы никогда не смог получить среднюю дальность. И пофиг, что на нее пришлось потратить последнее очко навыка. Подумал я, с непонятным для себя наслаждением, изучая навыки. Кстати, пока не ушла. Милана вывела меня из задумчивости. Для брони возьми умение аура зависимости и плюс 5 к масштабу характеристик. Для оружия возьми умение духовный бум и прыжок. Не успел я сказать, как она добавила. И еще, порошки, извини, но собирай для брони и оружия сам. Стоимость одного красного порошка на ауке равна почти сотне миллионов. Золотых я не видела сама. Понял. Спасибо за помощь. Я ей слегка поклонился, выражая благодарность. Ха. Милана похлопала меня по плечу, выходя из здания хранилища. «Ты же поставил себе автобота?» Я отрицательно покачал головой. «Поставь», — загадочно сказала она, уходя. Недолго размышляя, зашел в меню гильдии и нашел нужную функцию. «Как приятно быть богатым!» С улыбкой подумал я, смотря на свой лицевой счет. 1006337. За пару месяцев чуть больше 6000 долларов. Как ни посмотри, если бы я был обычным наемником, деньги солидные получал бы, игнорируя миллион, подумал я, списано 300. Услуга автоматического бота гильдейского хранилища будет действовать в течение 3 месяцев. Желаем вам приятной игры. После этого, я открыл вкладку в инвентаре. Хитро, хмыкнул я, смотря на появившееся окно. Долг 10000000 кредитов. Жадные-то какие, могла бы и просто так дать навыки. Проворчал я про себя, но в то же время был согласен с политикой Миланы. Отдать просто так уник навык средняя дальность навыков, стоимостью в пару десятков миллионов? Да, меня бы жаба удушила, а хомяк бы выкинул мой труп в гудзон. Так что будем считать это блатом. Прежде чем что-то делать и куда-то идти, я присел. Мне нужно было установить новые навыки в вещах, а после этого раскидать свободные характеристики. Судя по настроению Миланы, в ближайшее время всей семье будет не до прокачки. А если и будет прокачка, то в данже определенного уровня, которых еще не открыли. Сектора лабиринта игров еще не открыты все, а халявного прохода больше нет. Никто не озвучивает, но скорее всего, это и было той причиной, по которой вся семья разбежалась в поисках соло-прокачки. Предложенные Миланой, умения были своеобразными, но лучшими из всего списка. Первой стала моя новая броня. Броня пастыря G. Занимает все слоты брони. Индивидуальная, масштабируемая, только для G. Уровень 70, плюс уровень 10, ко всем характеристикам. Живая прочность. Броня, 200. Маг, сопротивление, 30%. Физ, сопротивление, 14%. Умение 1, аура зависимости. За каждого члена вашей группы вы получаете по плюс 10% к силе исцеления, максимум 100%. Умение 2, плюс 5 к масштабу характеристик. За каждый уровень вы получаете плюс, уровень 5 плюс 5, ко всем характеристикам. Умение 3, для открытия требуется вложить в броню 1000 белых камней заточки, 500 зеленых, 300 синих, 100 фиолетовых, 50 серебряных, 10 красных, 1 золотой. Умение 4. Для открытия требуется получить 10 миллиардов физического урона и 10 миллиардов магического урона. Умение 5. Требуется 100 уровень. Умение 6. Требуется 100 уровень и 4 ТИ повышение класса. 7. Сотен. К каждой. Характеристики. Я даже думать начал отдельными словами. На волне предвкушения я установил новые навыки на оружие. Посох пастыря G. Занимает все слоты оружия. Индивидуальное. Масштабируемое. Только для G. Уровень 70, плюс уровень 10, к магии, плюс уровень 10, к удаче. Живая прочность, магическая атака, 800, физическая атака, 50, умение 1, бум. Используя ду-иду на одну цель, с вероятностью 3%, вы нанесете смертельный удар. Умение 2, прыжок, вы прыгаете на 10 метров в указанном направлении, откат 10 секунд. Умение 3, для открытия требуется вложить в посох 1000 белых камней заточки, 500 зеленых, 300 синих, 100 фиолетовых, 50 серебряных, 10 красных, 1 золотой. Умение 4, для открытия требуется нанести 100 миллиардов магического урона. Умение 5, требуется 100 уровень. Умение 6, требуется 100 уровень и 4 ТИ повышение класса. Духовный бум. Что-то похожее было на одном из посохов, что я носил. Но, вот прыжок очень неплох. Хорошо иметь навык для выхода из опасной ситуации. Покрутив в руках свой новый посох, я удовлетворенно хмыкнул. Теперь самое важное. Нужно распределить 550 дополнительных очков характеристик, полученных за убийство боссов. Что же мне нужно? Смотря на свои характеристики, я конкретно задумался. Разум растет, как бешеный, с учетом моего билда все характеристики туда, мне еще и капает за класс. С третьим повышением будет капать куда интенсивнее. Значит, можно не вкладываться в разум. Маны у меня достаточно для затяжного боя. Значит, тело или удача, 55 тысяч хп или увеличенные криты. Я задумчиво почесал затылок, в поисках ответа, но ответа все не было. Так-то, может оставить, мне же должны будут через пару дней новый навык дать. Было бы обидно вложить все в какую-то характеристику, а на деле навык будет зависим от другой. Встав, я даже прошелся туда-сюда, ловя на себе задумчивые взгляды игроков. Сейчас эти характеристики мне особо не поменяют погоды. Ага, как же, 55 тысяч хп не поменяют погоды. Нервно хихикнув, я уселся обратно на скамейку. Жадность, как говорит история, фрейра сгубила. Поэтому, жду навыка. На край, я всегда могу это сделать в любое время. Похлопав себя по коленям, я посмотрел на своих новые характеристики. Имя, G. Класс, пастырь. Профессия, торговец удачи. Умелец 9803-10000. Уровень, 70. Характеристики. Тело, 810. Разум, 1743. Магия, 2251. Удача, 1521. Нераспределенных очков характеристик, 550. 82000-82000 хп. 184300-184300 мп. Броня, 200. Маг. Сопротивление, 30%. Физ. Сопротивление, 14%. Восстановление хп вне боя 1620 яцек, восстановление МП вне боя 3486 яцек, навыки, исцеление 5, нужен уник, самоусиление 5, нужен уник, проклятие движения 5, нужен уник, благословление скорости 5, нужен уник, духовный удар 5, нужен уник, среднее восстановление 1.0100%, обнаружение 1.0100%, лечение 1.0100%.